Сегодня мы приступаем к занятиям на тему «Христос в пророчествах Ветхого Завета». Мы найдем, что целый ряд отрывков из Ветхого Завета говорит о нем, потому что все Писание, от Бытия до Откровения, пронизано этой темой. Библия ясно показывает, что Христос, Его личность и Его дело составляют главную идею Писания. И в Ветхом Завете содержится предсказания и пророчества, освещающие различные аспекты этой темы. Мы находим там пророчество о Его рождении, о Его личности, служении и жизни, о Его смерти, воскресении и о Его будущем Царстве Славы. Когда воскресший Христос беседовал с двумя учениками по дороге в Эммаус, Луки 2:4, Он, по словам автора Евангелия, начав от Моисея из всех пророков, изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании, Луки 2:4-27. И вполне вероятно, что Христос объяснил им, пока они шли, многие пророчества, упомянутые нами как-то о Его рождении, служении, Его смерти, воскресении и будущей славе. Христос как Мессия. Возможно, наиболее важными из всех пророчеств о Христе, содержащиеся в Ветхом Завете, являются многочисленные пророчества о Христе как Мессии Израиля и о мессианской родословной линии, ведущей ко Христу. Вот что пишет по этому поводу доктор Валвурд из Далласской теологической семинарии. «Надежда Израиля зиждется на пришествии личности, того, кому суждено быть помазанным царем и первосвященником, и на которого Израиль смотрит, как на избавителя от власти греха». Прежде чем мы пойдем дальше, давайте себе хорошенько уясним, что мессианские пророчества говорят о двух типах мессии. Таких пророчеств в Библии немало, и изучающие ее должны воспринимать эти два типа пророчеств как единое целое. Давайте в качестве иллюстрации рассмотрим отрывок из первой книги Царств 2:35. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Ближайшее исполнение этого пророчества мы видим в Самуиле. Мы знаем из описания жизни и дел Самуила, что он был верным человеком Божьим и что он любил Господа. Но это пророчество уходит дальше Самуила, в будущее, где его окончательное исполнение сбудется во Христе, помазаннике Божьем, царе, царей и вечном первосвященнике. Священство Самуила имело свое начало и свой конец. Священство же Христа, как говорится в приведенном пророчестве, никогда не кончится. Существуют пророчества, значение которых ясно и прямолинейно, и не остается никаких сомнений по поводу того, кому они относятся. К примеру, Исаия 7:14 без всякого сомнения говорит о Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». В другом отрывке дается пояснение, что имя Эммануил означает «Бог с нами». Это пророчество очень ясно указывает на рождение Христа. Мы знаем это на основании исполнения Его при описании рождения Христа в Новом Завете. Именно так пришел Христос в наш мир. родословие Мессии. В Ветхом Завете дается очень конкретная родословная линия, из которой должен прийти Мессия или Спаситель. Эта родословная начинается от Адама и Евы и продолжается через весь Ветхий Завет. В книге Бытие 3.15 предсказывается, что Мессия будет семенем жены. Это родословная линия Сифа, сына Адама. Бытие 4.25. Потому что с рождением сына у Сифа люди начали призывать имя Господа. Эта родословная линия продолжается через Ноя, Бытие 6.9, человека, нашедшего милость в глазах Бога, человека, которому Господь приказал построить ковчег. В этом ковчеге спаслась семья Ноя от потопа, посланного как Божий суд на человечество. Ной и его семья были единственными человеческими существами, сохранившимися на поверхности земли после всемирного потопа. Позднее мессианская родословная линия прослеживается через Авраама и его потомков, Бытие 12.3. Авраам был человеком, которого Бог призвал для образования нового народа, Израиля, его избранного народа. Далее, эта линия следует через целую серию таких же библейских персонажей, как Исаак, Иаков, Иуда, сын Иакова, Бытие 19.10. За ними следует Вуаз, Иессей, и Давид, царь Израиля. И, наконец, родословие, представленное в Евангелии от Матфея и Луки, добавляют недостающие звенья в царской родословной линии от Давида до Христа. Эта возможность проследить царскую родословную линию Мессии в Ветхом Завете говорит о верховной воле и цели Бога в исполнении его вечного плана спасения человечества. Ибо величайший Божий враг сатана, не покладая рук, работает, стараясь разложить и поработить человеческую расу. Он начал с того, что обманул Адама и Еву. Под его влиянием они впали в грех и оказали неповиновение Богу. После этого сатана возбудил Каина убить его праведного брата Авеля. Этим убийством сатана надеялся предотвратить исполнение Божьего плана спасения во Христе. Но Бог обещал Адаму, что он пошлет своего сына как спасителя для грешного человека. Бытие 3.15. И он восстановил Адаму новое семя на место Авеля, Сифа, сына Адамова, Бытие 4.15. Человечество продолжало погрязать все глубже и глубже в грех до времени Ноя. Бог увидел, что Ной был человек праведный, справедливый и боящийся Господа. Чтобы очистить землю от испорченного человеческого рода, Бог послал всемирный потоп, но он спас от вод потопа Ноя и его семью в ковчеге. Таким образом, Господь очистил и сохранил семя, от которого должен был произойти Мессия. Бытие 6.9. Однако потомки Ноя не исполнили Божьего приказа. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» — Бытие 9.1. Они выстроили башню высотою до небес и великий город, чтобы жить в нем. На всей земле был один язык. Бог не мог позволить, чтобы возмущение против него и его воли продолжало расти и распространяться по всей земле. Поэтому он смешал им язык и рассеял их всех по поверхности земли. И снова Бог принялся за восстановление праведного семени, призвав Авраама. Бытие 12:3. Бог взял еврея Авраама из Месопотамии, где люди не знали Бога. Но Авраам проявил готовность следовать Божьим приказам и стал другом Бога. Бог заключил завет с этим человеком. Этот завет распространялся и на его потомков. Это был вечный завет, исполнение которого должно было наступить с приходом Мессии и установлением его царства. Бог сказал Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:3. Апостол Павел пишет в своих посланиях, что семя Авраама, упомянутое Богом, означает самого Господа Иисуса Христа, в котором благословится весь мир.